Глава 13. Ведьма и демон. В госпиталь Марк приехал, когда уже стемнело. Большую часть дня занял суд над графом Спенсером. Аристократов не судят публично, но заседание проходило по всем правилам. Показания свидетелей, записи признания предателя Хью, переписка графа с партнерами из других стран, где он раздавал щедрые обещания на будущее. Апофеозом прозвучало заявление священников, участвовавших в ритуале. Кто-то из присутствующих на помолвке пытался внести в ритуал искажение, но храмовник смог нейтрализовать его. Если бы все прошло, как задумал преступник, герцог Кортис был бы вынужден жениться уже сегодня, чтобы избежать невыносимой боли. И магистр ордена подписал полное сканирование памяти графа Спенсера. Это было равноценно убийству. После такого вмешательства человек становится растением. Король поддержал решение магистра. Сегодня ночью Диего вытащит из графа все, что он когда-либо знал, читал, видел и помнил. После этого кардинал сам будет похож на умертвие, но к обеду Марк рассчитывал получить доклад. Уже подходя к воротам, он подумал, что, может, не стоило приезжать. Он устал, был истощен, очень хотел спать. Лучшим вариантом было завалиться в бордель, остаться там до утра. Ладно, он только узнает о состоянии подарка и уедет. «Я ждал вас?» – недовольно воскликнул старый целитель, начальник госпиталя. «Дон Марк, ну нельзя же так!» «Что еще случилось?» – устало спросил герцог. Невысокий худощавый целитель доставал ему до подбородка, но Марк почувствовал себя школьником под полным негодования взглядом. «Мало того, что палату сеньориты охраняют ваши орденцы, так еще прибыли два колдуна из братства Черного Ворона, и это еще не все». «Не все?» «Представьте, нет». Целитель снял с носа очки в золотой оправе и нервно протер их полами халата. «Наши привидения словно сошли с ума. Все толкутся в этом коридоре. Даже ласковый психопат поднялся из подземелья. Магистр, вы демонолог, прекратите это безобразие». «И снимите, наконец, с двери заклинание. Когда я попытался войти к сеньорите, чтобы проверить температуру, меня ударило током». Марк улыбнулся. «Дети». Винсент призвал привидений. Остальное дело рук Софии. Странно, что Вероника ничего не придумала. Марк внимательно осмотрел целителя. «Да-да», — заметил тот его интерес. «Было. Порча на... диарею. Хорошо, что я вовремя заметил. Детки у вас весьма изобретательны. Простите, сеньор, прячу улыбку, произнес Марк. Я компенсирую неудобства. Например, куплю для госпиталя новое оборудование, и вы, наконец, сможете восстановить зрение. У меня прекрасное зрение. Очки я ношу для солидности, фыркнул целитель и спрятал очки в карман. Список необходимого оборудования я вам пришлю вместе со счетом за лечение сеньориты. Как она? Пока испытывает небольшую слабость, но опасности для жизни нет. Завтра можете ее забрать. Спасибо. Дон Марк, я слышал о происшествии на вашей помолвке. Мне очень жаль, что вы прошли ритуал скрепления клятв, но я вижу, что он нарушен. Имя невесты не определено. Марк нахмурился. Я целитель. Очень хороший целитель. Знать такие вещи мне положено. «Вдруг придется вас лечить, если вы все же решитесь не жениться?» «Вы уже сталкивались с таким?» — с интересом спросил Марк. «Да, единожды. И не хотел бы видеть вас моим пациентом». «Увы, я ничего не могу поделать, кроме одного — вовремя жениться. Но, признаюсь, больше всего меня угнетает то, что меня лишили свободы выбора. Дон Марк, я знаю того, кто может вам помочь. Эта клятва не снимается». «Фу, это сейчас она не снимается. А 200 лет назад ведьмы знали, как от нее избавиться. И следуйте за мной. И прошу вас, будьте терпеливы. Она немного странная». Они прошли через стеклянные двери, спустились на 2 этажа ниже, вошли в длинный темный коридор со множеством дверей. Целитель остановился возле одной, приложил к замочной скважине ладонь, и дверь раскрылась. Ей было, наверное, лет 300. Длинные седые волосы, сухие руки изрезанное морщинами лицо, белесые выцветшие глаза. Она сидела на кровати и подслеповато щурилась на вошедших. «Миранда, смотри, кто к нам пришел!» — заговорила она тонким детским голоском. «Это демон, он заберет нас», — ответила сама себе мужским басом. «Демон связан», — хихикнула девочка. «А мы его развяжем, он нас отпустит», — пообещал бас. «Оставьте нас», — попросил герцог, и целитель поспешно вышел из комнаты. «Миранда, ты сможешь снять клятву?» — спросил Марк, следя за машущей руками старухой. «Почему ты не привел ее?» «Кого?» «Свою дочь-ведьму. Мы бы с ней поиграли». «Ей незачем сюда идти». «Я бы отдала ей свои игрушки», — хихикнула девочка. «Она не может умереть, пока не передаст дар», — пояснил бас. «Ты ведь хотел вывести самых сильных магов, Марк?» Обычным старушечьим голосом произнесла ведьма, и Марк вздрогнул. «Я последняя носительница знаний. Если твоя дочь примет их, сильнее ее не будет ведьмы в этом мире». «Нет, ты подохнешь в день своей свадьбы», — завизжала ведьма и вытянула к Марку скрюченные пальцы. «Сдохнешь, потому что та, которую ты любишь, не выйдет за тебя». «Ты поможешь мне?» — спокойно повторил вопрос Марк. «Миранда», — выкрикнула девочка, — «помоги ему». «Нет», — старуха расхохоталась, — «подохнет, подохнет». «Миранда», — вступил в разговор бас, — «нам пора уходить, просто помоги ему». «Пожалуйста», — заплакала девочка, — «нам так тесно в этой оболочке, пусть демон нас освободит». «Миранда», — тихо произнес Марк, — «ты права, я действительно хотел вывести супермагов. Но давно понял, что не это главное. Главное — семья. И я горжусь своими детьми, такими, какие они есть. И я не стану рисковать младшей дочерью ради ее величия. Ты понимаешь? Главное — это любовь моих детей. Она спасает меня». «Миранда, мы тоже тебя любим», — всхлипнула девочка. Ведьма окинула Марка внимательным взглядом, и ни капли безумия в нем больше не было. «Отдашь ей мои книги. Подойди. Ноги больше не держат меня». Марк подошел к кровати, на которой сидела ведьма, и опустился на колено. Старуха положила сухие ладони ему на голову и зашептала на древнем забытом языке. От нее пахло гнилью и разложением. Но Марк старался не думать об этом. «Все», — выдохнула ведьма, — «убирайся». «Благодарю тебя, Миранда». «И нас?» — спросила девочка. «И вас. Прощайте». Марк дотронулся до виска ведьмы и отдал команду демону. Спустя мгновение на пол осыпался пепел. Он заглянул в шкаф. Три толстые книги в черных потертых переплетах лежали среди хлама. Марк осторожно сложил их стопкой и, не оглядываясь, вышел из комнаты. «Прощай, древняя ведьма». Лорен лежала на спине, закинув руку за голову, и смотрела в потолок. «Привет». Она повернула голову и засияла нежной улыбкой. «Я хорошо себя чувствую, а они...» Марк наклонился и накрыл ее рот поцелуем. Как же ему хотелось это сделать раньше. Нужно снять хотя бы пиджак, но нет сил оторваться от этих губ. Он сильнее прижал девушку к себе, но она отвечала на поцелуй пылко, хоть и не умела. И это возбуждало еще сильнее. Марк почувствовал, как ее рука робко легла на его плечи. Нет, это было невыносимо. «Что ты со мной делаешь, девочка?» — шепнул он. «Выполняю контракт», — хихикнула в ответ Лорен и залилась румянцем. Он сорвал пиджак, швырнул его на пол, дернул галстук, расстегнул верхние пуговицы. Она лежала чуть напряженная, такая желанная, что Марку стало жарко. «Не спеши», — дал он себе команду. Глубоко вздохнул, унимая дрожь в кончиках пальцев. «Сними ее», — попросил тихо. Девушка села и медленно развязала шнуровку больничной рубашки, стянула через голову и замерла, не зная, куда ее девать. Марк забрал у нее эту ненужную тряпку и отбросил на стул. Какие восхитительные небольшие груди, с вызывающими бесстыдными сосками, которые так и хочется укусить. Он провел кончиками пальцев по ее скулам, спустился вдоль шеи к упругим холмикам грудей, чувствуя, как дрожит тело под пальцами. Огладил темный ореол, скользнул ниже, к темнеющей впадине пупка. Бархатная кожа, теплая, гладкая, напряженный животик, длинные стройные ноги. Лорен сглотнула. Марк наклонился и лизнул ей живот. Затем целуя поднялся выше и, наконец, завладел одной вишневой горошиной, лаская рукой вторую грудь и прислушиваясь к реакции подарка. Девушка шумно вздохнула, когда он прижался лицом к грудям, нежно поглаживая, играя с ними губами. Она застонала, вцепившись пальцами в его волосы, но с губ ее сорвалось. «Дон Марк, остановитесь!» «Ну уж нет, он и так слишком долго терпел». Марк рванул ремень и спустя несколько секунд прижимался к девичьему телу обнаженной кожей. Ему казалось, что он умирает, не может вдохнуть, потому что это слишком прекрасно, чтобы он захотел остановиться. Это было восхитительно. Он властно раздвинул ей ноги и прижался пахом к горячему и запретному. Лорен вскрикнула, попыталась оттолкнуть, но Марк не позволил, сжимая в объятиях и целуя с такой страстью, словно это было в последний раз. И тогда пришла боль. Жгучая, выворачивающая наизнанку, поглощающая боль. Марка выгнала дугой, подняла над постелью и швырнула о стену с такой силой, что затрещали кости. «Не смей!» — прозвучало в голове. «Мне нужна вся она — душа, тело, любовь. А ты хочешь только ее тело. Я не позволю». Марк попытался сопротивляться и с отчаянной безнадежностью понял, что недооценивал его. До сих пор он не позволял себе проявлять сущность в полную меру. В душе Марка бушевал неистовый демон, ломая кости, сминая органы, разрывая энергетические структуры. «Марк!» И боль ушла. Марк, едва дыша, бесформенной кучей лежал на полу в луже собственной крови и пытался восстановить тело. Лорен, как была нагая, сидела возле него, обнимая за плечи, и тихо плакала. «Не реви», — прошептал он. «Это не страшно. Страшно, когда он рвется на свободу. А это...» Марк взял ее за руку, ощущая тепло и нежность. «Это просто наказание и предупреждение». «Дон Марк, что это было?» — шепнула Лорен, вытирая ему пот со лба. «Дон, ты ведь только что называла меня по имени», — горько улыбнулся Марк. «Это тоже был я, тот внутренний демон, что живет во мне. И, похоже, он ревнует», — Лорен шмыгнула носом. «Если он это вы, то ему не стоит ревновать». Сквозь слезы улыбнулась она в ответ. «Он считает, что я вел себя недостойно. Прости меня, Лорен». «Я не обижаюсь». Лорен убрала ему мокрые волосы, наклонилась и поцеловала в лоб. «Осталось только массаж животика получить. И я буду ощущать себя младенцем», — иронично заметил Марк. «Помоги мне подняться и доковылять до душа». «Да, ну и рожа». Аристократическая бледность тенюшного цвета, украшенная кровавыми разводами. Марк дотронулся до зеркала. «Покажись». Он провел рукой по стеклу, и в нем появилось отражение. Голова черного рогатого чудовища, напоминающая череп с огненными глазами. Безликая маска, безучастный взгляд. «Ты стал сильнее. Ведьмин дар». — оскалился демон. «Моя ошибка», — кивнул Марк. «Я не подумал об этом. Придется ставить третью печать». «Зачем вмешался?» «Ты хотел взять ее, как девку из борделя». «Я был бы нежен», — усмехнулся Марк. Страсть тебя ослепила. Но ведь это твоя пища. Страсть, ярость, боль. Что в этот раз тебе не понравилось? Ты ревнуешь? Демонолог! Зарокотал демон, и Марк понял, что он смеется. Мне не нужно ревновать ту, что скоро будет принадлежать нам. Тогда в чем причина? Рядом с ней ты слаб, а впереди испытания. Я хочу, чтобы ты оставался сильным. Пусть все идет своим чередом. Не торопись, Марк, и она будет наша. В зеркале опять отражалось бледное лицо герцога. Вот и поговорили. Поди пойми, что он замыслил. «Никуда не поеду. Буду ночевать здесь», — подумал Марк и, кряхтя, полез под душ. Он вернулся в палату и улегся на кровать рядом с Лорен, которая уже успела надеть сорочку. Марк испытал легкое разочарование, но ничего не сказал. Они лежали, обнявшись. Марк перебирал ее волосы, гладил плечо и чувствовал умиротворение. Девушка молчала, и он был очень благодарен ей за это. Разговаривать сил не было. Хотелось просто лежать вот так рядом, вдыхать ее аромат, слушать тихое дыхание. Но она должна знать. «Девочка моя, я одержим». «Знаю», — шепнула Лорен. «Я видела». «Что ты видела?» «Что вас двое. Но тогда я не поняла это, а сейчас узнала его взгляд». «Иногда вы смотрите его глазами». «Не боишься?» Марк поцеловал ее в макушку. «Нет. Вероника сказала, что вы не опасны для своих». Хихикнула она где-то у него под мышкой. «Ты ведь останешься с нами?» «Ну зачем он это спросил? Что она может ответить? У нее контракт, обязательства, бабушка. У него 5 детей, работа, демон в душе и свадьба». Ведь никто не знает, что клятвы больше нет. И не узнает. Марк планировал доиграть партию до конца. Не отвечай. Она и не ответила. Лежала тихонько на его плече и почти не дышала. Правильно, молчи, девочка. У него сегодня и так было слишком много неприятных моментов. Не нужно добавлять. Усталость брала свое, и Марк начал проваливаться в темный теплый сон. Когда услышал тихое: «Я останусь с вами, Марк. Поцелуй меня». Не открывая глаз, шепнул он. «Вот еще». Лорен возмущенно ткнула его кулачком в бок. «Это вы, Дон Марк, обещали меня развращать и соблазнять». «Пощада, сеньорита. Сегодня я оказался никудышным соблазнителем. Но у нас еще будет время. И тогда берегись». Она его все же поцеловала, но Марк уже спал.